Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет там в руку и проколет ее. Сегодня люди, которые даже христиане, которые решили позаимствовать у мира что-то из его культуры, они прокололись, они стали больные люди. Я не знаю, я вам рассказывал про одного из наших братьев, как он, значит, на музыке прокололся. Брат Василий с Новогрудки, хорошо, на Новогрудке жил. Я как-то его фамилия знакомая, забываю фамилию. И он рассказывает, поехал он в Америку. Я говорю, культура мирская, эту трость надломленная острая, можно опереться и пораниться сразу на нее. А говорит, поехал в Америку. Ну и пою эти песни, как мы вообще пели. Я говорю, слушай, что ты все эти старые песни будешь петь? Ты что-нибудь посовременнее? А так, мы твоих и дисков брать не будем, нам современное надо. Я, говорит, подумал, нашел аранжировщика хорошего, псалмы не поменял. Он оставил те же самые. Он просто поменял аранжировку. Ну, и он, значит, так пропел, говорит, раньше я пел так. «Бо границе стоишь ты в терновом венце, туго спереди связаны руки». А аранжировщик ему мешко переделал так. «Бо границе стоишь ты в терновом венце, туго спереди связаны руки». Говорит, поехал петь, говорит, на ура берут все. Приезжаю домой, к себе, говорит, и пою в одной церкви. Открываются двери, говорят, заходят сатанисты человек с чем. И говорят, как они стали плясать, как они стали говорить, это же, говорит, наша музыка. Мы вот когда услышали эту музыку, это же, говорит, наша музыка. Он им говорит, ну, слова-то Божьи, говорит, причем слова музыка наша, это наша музыка. Говорят, люди, когда быстро поют в таком темпе, они слова не запоминают. Вот когда поется медленный темп, нормальный, то музыка сердце раскрывает, а он успевает обработать слова головой. А когда быстрый темп, это музыка и все. Он говорит, переходи к нам. Ты у нас, говорит, будешь на самом высоком уровне. Он говорит, я еле вырвался от них. Наша музыка и все. Они, наверное, понимают смысл, что они говорили. Я, говорит, прихожу к этому аранжировщику, знаменитый там у Вильнюсе, самый-самый. Но его расспрашивали, говорит, что ты сделал, что это за музыка? Ты, говорит, знаешь, что эта музыка связана с бесами? А говорит, подумал, так я рад, что связана с бесами, это же успех. Я, говорит, забросил сразу все это в сторону, уже, говорит, пою так, как пел. Хотите, покупайте, хотите, не покупайте. Я же немножко своими словами передаю. Но все в сторону. Египет. Оперся, она надломленная оказалась. И я говорю, еле вырвался от них. Пошли к нам, это же наша музыка. Уже у нас с тобой родство есть. Музыка наша. Я тоже не раз напоминал, сегодня еще раз напомню. Когда служитель закона защищал Павла в Ефесе, когда у него напали служитель Артемиды Ефесской, помните? Что там ему обвинили его чуть ли не государственным преступником сделали и так далее, и так далее. То вы помните, что служитель порядка, служитель закона сказал? Он сказал одну интересную вещь, мы на нее часто не обращаем внимания, а говорит, ефесяне, или, правильно, ефесяне, зачем вы привели сюда этих мужей? Они говорят, храм Артемиды не обокрали, и богини вашей не хулили. Они ничего вашего не взяли. Вы поняли меня, что я говорю? А вот Вася обокрал храм Артемиды, он забрал ихнее, и не предъявили претензии, это наше. Да нет, это ж мы в церкви поем. Да нет, это ж слова Божьи. Говорит, что как хотите, это наша музыка. Что ты рассказываешь? Это наша. Вот как непросто все часто оказывается. Думай И думаю, если хочешь угодить Богу. А ты будешь думать, что все хорошо, что Бог радуется, а на самом деле Бог смотрит, думает, слушайте, зачем мне это надо, что вы мне предлагаете? Мне совсем это не нравится, что есть. Потому хотелось бы, чтобы благословение Божие сегодня действительно свою работу сделало. Вот ты думаешь, еще раз перечитаю. Опереться на Египет, на эту трость надломленную. Опять повторяю. На эту культуру, на эти традиции их, на все, что в мире делается. Эту трость надломленная. Если бы только оперся, но, говорит, она острая, руки проколешь. Который, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекии. Смотрите, как он так хитро все это делает разумно. И сказал Иуде и Иерусалиму, пред чьим только жертвенником поклоняйтесь. Вот что он, что делает Синахирим? Знаешь, что надо делать? Езекия отменил все языческие жертвенники, которые были. А он пытается просто внушить народу, что Езекия разрушил часть дела Божия. Он же неправильно понимает, он же неправильно ведет. Жертвенники-то он разрушил. А он разрушил то, что надо было разрушить. А этот выдает, что то Божье было. А он разрушил часть Божьей работы. Не знаю, я доступно выразил эту мысль или недоступно. Я думаю, вы понимаете. Иногда не хватает слов, чтобы выразить то, что хочешь выразить. Вот именно так вот и выглядит. И вы знаете что? Я не буду называть деноминации, как я не хочу никого оскорблять. Но как довольно часто приходят и говорят нам, а вы вот то не выполняете, а вы вот то не выполняете, а вы вот то не выполняете. Вы же преступники перед Богом. И мало ли, много ли, но некоторые идут на эту, глаза, вроде бы глаза открылись, раз, пошел, а мы что не знали? А мы что не знали? Вот это очень сильно действует. Правильно, вы служите Богу, но вас вот того и того нету, что должно быть. А его не надо, чтобы было, другое время совсем. И люди раз и пошли туда. Почему? Рабсак. В данном случае Езекию они не смутили, но попытка была. Что ж вы говорите, уповаете на Езекию или на Бога, которого жертвенник Езекии отменил? То есть уже Бога нету с ним. Раз он идет не тем путем, чем надо, то значит все, вы обмануты. Но на самом деле ничего подобного не было. Это тоже вот такая уловка от дьявола. Он просто подтасовал факты кое-какие, и там, где есть смущение, определенное, нет твердости, люди попадаются на это. И вы знаете, что и ревностные попадаются люди. Вот, к сожалению, вот те, которые что убил, да уехал, ни рыба, ни мясо, они никуда не попадаются. А вот те, которые хотят Богу служить, чисто ходить, попадаются. Потому что хотят Богу угодить. Но Писание говорит, это ревность часто даже не по рассуждению. Потому что вот то, что написано в Библии, оно поддается рассуждению. И мы исследуем Писание, мы читаем его. И оно нам понятно, это же через голову проходит. А Писание прямо и конкретно говорит об этих вещах. И сказал Иуде и Иерусалиму, пред чьим только жертвенником поклоняйся? Так оно было. Он жертвенник этот медный, там в охране, остальные жертвы, говорят, повыбрасывайте, которые вы там ставили у поля, на горах где-то, да в лесах где-то. Это, говорит, Богу не надо это. А израильтяне то думали, что и там Богу служат. Вот почему дальше будем читать, значит, стали просить, не говорите вслух народа. Потому что они же такие склонные. Может быть, кто-то из них и думал, что вот действительно езжаки лишнее наразрушало, надо было оставить кое-что. И тут вдруг подтверждается, а на самом деле это была ложь, тонкая, замаскированная, но очень сильный яд для того, чтобы смутить. И сказал Иуде Иерусалиму, пред сим только жертвенником поклоняйтесь. Итак, вступив в союз с господином моим, царем Ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Вот как быстро все. Уже готовы дать все. Ты только склонись. Предупреждение, говорят сразу, кнут и пряник. Вот кнутом, а тут на тебе пряник. Вот знаете, что обычно совещание делают на самом высоком уровне. Советуются, сделают что-то. А тут быстро очень, вот тут же за 10 минут. Ну, наверное, он больше говорил. Библия не говорит, сколько он там говорил. Он, может, полчаса выступал. Но после предупреждения о том, что уступи, вот вы в заблуждении, и дальше предложение. Коней дам сколько хочешь. Всадников. Прямо говорил, арабы. У них кони всегда были. Это у них ценность большая. Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским, а я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Ну, и знаете, что, на что надо обратить внимание? Вступи в союз с господином моим. Сегодня этот союз, это вот это всемирная религия, экуменическое движение. Экуменическое движение. Оно сегодня существует. Кажется, епископ Свинку их там стоит во главе. Точно не помню, может, уже поменялся. Это не столь важно. Но когда придет тот, который написан «Человек греха», вот эта религия останется объединенная. А христианство сразу будет под запретом категорически. И кто помнит, когда-то сестра Соня Лобановская рассказывала, когда Бог где-то там в Прибалтике открыл одной из сестер. Я помню только немножко, когда, говорит, было на поле составлено было очень много чемоданчиков разных. А сбоку стояли два чемоданчика небольших. Нас спрашивают, что такое, о чем идет речь, говорит, будет объединение всех религий. И только два течения пойдут туда, пятидесятники и баптисты. Остальные все вольются в эту общую мировую религию. И в чем сегодня, так сказать, ценность вот эта считается, или заслуга? Ну, не будет конфликта между религиями одна. Единство хорошо, но оно хорошо, когда оно есть на основании Слова Божия. А единство на основании отступления никому не надо. Вот я ставлю две разницы. Единство на основании Слова Господня, на основании исполнения Слова Божия. Это есть единство, которое нам надо. Но единство на основании греха, на основании отступничества. Вы то оставьте, мы то оставим, вы то, давайте будем вместе. Это уже никому не надо, такое единство. И здесь сразу же Рабсак предлагает, вступи в союз с господином моим. Знаете, что такое вступить в союз? Это значит отказаться от чего-то своего и принять что-то чужое, иначе союзов не бывает таких простых. Обычно в союз принимают на условии. И это так, это нормально. Еще я смотрю, когда пастыря подбирают диаконов, они никогда не подбирают человека, который палки в колеса будут ставить. Зачем он не надо? Ну, правильно, то неправильно. Это уже другой вопрос. Но все хотят, чтобы было одно. Чтобы понимали, не знаю, чтобы конфликтов не было, чтобы не было каких-то столкновений. Никто ж не хочет брать себе того, кто мешать ему будет. Поэтому вот вступив в союз, это очень такое сильное слово. Мы тоже сегодня в союзе с кем-то. Господом, а может, и еще с кем-то. А может, еще с кем-то. Союз. Я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? И так ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего. Надеюсь на Египет. Он, знаете как? Он показывает, чем он обладает, рабсак. Могу коней 2000, я говорю, лица господина. Но я самый малейший. И то вы там будете плакать, письмо принесете. Он же не говорил, что даже сам царь пойдет. Я приду. Я малейший из слуг моего господина. И вы думаете, меня заставить отступить? И я не отступлю. А уже царь ассирийский, мой хозяин, тем более не отступит. То есть, на что вы надеетесь вообще-то? Нам часто говорят так. Вот этот принцип тоже используется. Вот давай мы с тобой договоримся. Потому что если не договоримся, дело пойдет выше. Но так бывало, да? Давай вот решай вопрос. Поймали где-то когда-то в свое время. Я знаю о таких братьев. Сейчас другое время, не знаю о сегодняшнем времени, я говорю. Не хочу называть его имени. Это уже в прошлом все. Когда-то, когда были немцы, он взял, написал статью против советов, как говорят. Ну и когда пришли, сразу же люди тоже были. Говорят, вот так, дорогой мой. Или пойдешь в тюрьму, или будешь работать на нас. Решай вопрос. Он решил не так, как надо его решил. После, говорят, каялся, просил прощения и все. Но было такое время. Было такое время, о котором мы сегодня вспоминаем, не хотим, чтобы оно пришло, даже намеки какие-то были. Но было такое. Вот он вот здесь говорит, вот так решай, давай заключай союз, тогда избежишь многих проблем. А если мы с тобой не договоримся теперь, то будут проблемы. Я малейший слух моего господина, и я не собираюсь себе уступать. А если господин мой пойдет, разговору, даже разговоры не веди о том, чтобы устоять. И так ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради колесницы коней. И дальше продолжает. Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее. А ведь такое было на практике. Когда Бог брал в удел нечестивых царей, того самого Навуходоносора, он разорил землю, взял плен. Было ж такое. Он не просто говорил то, что никогда не было. Он говорил то, что было на практике. И теперь его никто не посылал, сам пошел. Но он фигурирует тем фактом, что такое было, и я тоже пошел именно вот так. Господь меня послал. Дальше там будем читать письмо, как плакал Езекия. Вы знаете почему? Потому что в народе всегда были отступники, всегда было много греха. И никто твердо не мог сказать, что на самом деле это Бог послал или... Ну, и мы тоже часто так вот думаем. А в чем дело? Сказать, что только испытание, что я чистенький, никто ж не скажет? Чем мы знаем за собой, что есть что-то? И вот думаешь, а что это? А что-то приходит. И он как раз вот так вот тонко действует. Сначала обвиняет, жертвенники разрушены. Потом обвиняет, на трость надломленную собрался опереться. Это тоже было в практике. Ведь раньше они были в Египте и обращались к Египту за помощью. Египтяне выходили. Все это было. И он это все вот знает. И вот шаг за шагом разбивает веру. Разбивает веру. Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее. Вы знаете, насколько сильно слово, так говорит Господь. Вот говорит проповедник, то же самое будет говорить. И говорит пророк то же самое. Но начиная с того, так говорит Господь. Скажите, что сильнее действует? Проповедник говорит в общем ключе. А он конкретно подошел, так говорит Господь тебе. Уже Господь, не Господь, кто его знает, что Господь или нет? Тут вопрос стоит и так часто стоит. Но никого равнодушным не станет. А если то Господь, тогда что? А если то Господь, тогда что? Что, причины нет? Мы всегда найдем в себе причину, если мы честные, искренние, если богобоязненные, если научились хотя бы перед собой не лгать, то найдем, что мы не совсем то, что надо. И если бы Бог захотел судиться, и было бы за что, с любым из нас, было бы за что. Хотя хорошо понимаем, Бог не жестокий, его все взвешено, но мысли разные приходят. И вот он добивает таким образом с одной стороны, с другой, с третьей. И сказал Елиаким и Шевна Иоах Рабсаку, вот когда они послушали, что он говорил, они поняли, насколько это губительно для народа. Они же еще были начальствующими, они понимали, что-то обдуманное все. Да если бы даже сам Рабсак не обдумал, дьявол стоял за его спиной, он научит. Вот как укусить, он научит очень хорошо. Сделать доброе он не сделает, а побольнее сделать, он знает самые больные места. И сказал Елиаким и Шевна Иоах Рабсаку, говори рабам по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски, вслух народа, который на стене. Вы знаете, что, наверное, для них выбора не было. С одной стороны, они открывают, чего они боятся. Боятся, чтобы народ не вели в обольщение. Значит, считаю, что я говорю сильно. С другой стороны, вообще не сказать. Вот что-то сделали для того, чтобы этот народ защитить. А вообще не говори. Он продолжает речь. А может быть, он действительно подумает, ну, может быть, подумает так, но может быть, тут будет условием, чтобы они примирились со мной. Но он не пошел ни на какие условия. И сказал Рабсак, разве только к господину твоему и к себе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет. Так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою. И встал Рабсак и возгласил громким голосом. Я немножко оставляю дальше рассуждать. Знаете, что он делает? Он этими словами, а говорил он по-иудейски, он говорит так, что люди, то, что вы помет свой едите и мочу пьете, то они виноваты. Если бы они не были такие упрямые, если бы они немножко соображали, вы бы не сидели, вы ходили бы спокойно. И они это прекрасно понимали. Это же было слова, чтобы настроить против Езеки и настроить против начальства. И он объясняет, это же в самом деле осада была. Они же действительно были стеснены. В некоторых не совсем, но уже страхом были стеснены очень сильно. И он это знал, и бил по этому больному месту, говорил к народу. А вы знаете, от народа много зависит. Сбунтуются, и уже там, где уже Бог как был с Моисеем, но там уже ничего сделать не могли. А в других случаях делали. Мы сбунтовались, и свергли Давида с престола. И шел на гору Елеонскую и плакал. А покуда еще Ахав взял царство, там Замбры, Амбры, так они друг друга били через несколько месяцев. Народ бунтовался и избивали друг друга. Народ! И от народа очень много значит. И это все знают. Как и в церкви. От церкви самой, от всех очень много значит. Один ничего не сделаешь. И кто-то однажды мудро сказал так. Сказал так, кто говорит, генерал без войска ничего не стоит. Но войско без генерала тоже. Оно должно быть все на своем месте. Генерал и войско. А иначе, если чего-то нету, нет управления единого. Или генерал один остался, что он сделает один? Ничего он не сделает. А вот когда все вместе, выигрывают самые жестокие войны. Побеждают в самых опасных сражениях, потому что есть одно, есть целое. А уже здесь вот, я не думаю, что Рабсак понимал, что все его сразу послушают. Но что найдутся хоть некоторые, которые начнут работу по развалу, то он точно знал. Точно знал. Массы не будет, но некоторые будут. И когда ему предложили, говорит так, чтобы мы только понимали, сказал, нет, я не такой глупый, чтобы это делать. Я знаю, что делаю. Я не пойду на это. Я к ним послан, не только с ними, я и с ними послан и говорить, потому что от них много зависит. И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и говорил, слушайте слово царя великого, царя ассирийского, так говорит царь, пусть небольшая от вас Езекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадежит от вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, не будет город сей отдан руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии. Ибо так говорит царь ассирийский, выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из колодезя, из своего колодезя. Доколе я не приду и не возьму вас в землю, такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. Вот тоже такая интересная речь. Не слушайте, Езеки, выйдите ко мне. И чем он оперирует? Чем хочет сразить? Если вы это сделаете, то каждый будет есть плоды своей виноградной лозы. У вас будет кусок хлеба, будут свои дома. Вы никуда не пойдете в плен. А что людям надо? Когда-то был такой лозунг, кто-то его высказал, говорит, зрелищ и хлеба. Все. Зрелищ и хлеба. Людям больше ничего не надо. Зрелищ и хлеба. Вот он обещает им, что если вы так сделаете, будете каждого в своей земле, будет у вас кусок хлеба. И чем сегодня дьявол оперирует? Когда делают единую религию, когда глобализация общества происходит, то будет вам очень хорошо. Не будет ни гранит никаких, не будет ничего. Все будет прекрасно. Вы не будете мучиться на полях. Фермер будет работать. А не говорит о том, что дальше сказать. Покуда я не приду и не возьму вас. Все-таки не всегда вы так будете. Если вступите в союз со мною. Хлеб, что-то дам вам. Но сегодня дьявол готовит людям электронный концлагерь. Это точно, это ясно, что он готовит. Ну, и да, может быть, некоторое время и будет, что-то даст. Ну, а дальше, чтобы пойду заберу вас преисподнюю всех туда. Я вас заберу. И Рабсак, он, конечно, не имел в виду вот то, что я сегодня говорю. Но он говорил так, время будет какое-то, вам будет хорошо. Покуда я вас не заберу и в землю свою не переселю. Он вот тут вот и не обманывал. Он говорил, временно что-то выгадаете, а после вы ничего не получите. Да коли я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. И так да не обольщает вас Езекия, говоря, Господь спасет нас. Спасли боги народов, каждую свою землю от руки царя Ассирийского. Где боги Емафа и Арпада? Где боги Серпаваима? Спасли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земельских спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Но не молчали, не отвечали ему ни слова. Я на этом остановлюсь в следующий раз, когда это будет разбор. Сегодня немножко я уже устал, к сожалению. Все-таки что-то чувствуется. Потому я не хочу бегло идти по этим путям. Тут очень интересное место, вот то, что он говорил. Но пусть Господь поможет нам сегодня запомнить то, что мы сегодня слышали. Пусть благословение Господне будет с нами, и пусть наш путь по-христиански по земле будет благоуспешным. Да благословит нас Господь. Аминь.